ударить. Вот так, вот так! — горячечно бормотал Палисадов, размазывая кулаком в воздухе невидимое родное лицо. И тогда Соколов впервые посмотрел на Палисадова с каким-то пониманием, пожалел его. И напрасно. Через 7 лет 25-летний красавец, атлет Дмитрий Леонидович Палисадов с блеском закончил Московский юридический институт и показал миру свои крепкие зубы. Он с наглым расчетом женился на некрасивой, страшненько, как они и говорили, дочери декана следственного факультета Ирочки Кнорры. Через неделю после свадьбы Ирочка намекнула отцу, что Дима мечтает об аспирантуре. Но Иван Филиппович, не взлюбивший зятя, закусил у дела. «Пусть поступает», — сказал он, — «но не на мой факультет». «Но, папочка, Ирочка, ты же знаешь, что мы, Кнорры, юристы в третьем поколении». Начиная с твоего прадеда Арнольда Кнорры, мы всего в жизни добивались сами. Почему Дима должен начинать иначе? Потому что он мой муж. Этого недостаточно. Иван Филиппович понимал, что Палисадов грубо и бессердечно использует его дочь. И все-таки не без участия Кнорры Диме предложили место в районной прокуратуре Подмосковья. Но теперь зять закусил у дела, заявив, что отправляется по распределению в родной Малютов. На перроне Курского вокзала Ирочка безутешно рыдала временами, бросая на мужа вопросительные взгляды. Может, они все-таки останутся? После отъезда молодых с Иваном Филипповичем случился первый инфаркт. В Малютове Палисадов быстро дослужился до старшего следователя. Ири Палисадовой, тихий сонный городок с неярким по внешности женским населением, даже понравился. Вот только родить Ира почему-то не могла. Глава 13. Великий архитектор. И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа?» «Прекрасно, мой мальчик!» — услышал Джон смеющийся голосок Вирского. Джон захлопнул книгу и недовольно воззрился на раннего гостя. «Как вы вошли?» Гость снова засмеялся рассыпчатым смехом, который мгновенно заполнил собой все пространство гостиничного номера. Отсмеявшись, Вирский ответил: «Я попросил консьержку открыть дверь. Я сказал ей, что ты мой друг, и я желаю сделать тебе сюрприз. Разве мы не друзья, Джонушка?» Вирский по-хозяйски расхаживал по номеру, внимательно рассматривая все предметы и обязательно трогая их рукой, едва касаясь тонкими длинными пальцами. Он обнял слепого. «Чтение Библии на ночь и по утрам — похвальная привычка», — рассуждал он, — «но не советую читать Евангелие». «Отец Браун всегда советовал мне читать Евангелие на ночь», — возразил Половинкин. «Ну, разве для того, чтобы крепче заснуть?» — развязно продолжал Вирский. «Ведь ты не веришь всерьез в сказочки о воскресшем Иисусе?» «Обрати внимание, даже его ученики не сразу в это поверили, пока не явился некто и не сказал им, что он и есть воскресший Иисус. Уверен, в глубине души каждый из учеников понимал, что перед ними шарлатан. Какими же нужно быть идиотами и слепцами, чтобы сразу не узнать своего учителя, с которым они не раз делили кров и пищу? Тем не менее, они приняли правила игры случайного мошенника. Уж больно велик оказался соблазн». «Ваша логика хромает», — недовольно сказал Половинкин. «Какой смысл было объявлять себя воскресшим Иисусом, чтобы потом раствориться в воздухе? В чем выгода?» Вирский немедленно подскочил к его кровати. «Почем ты знаешь, что было на уме у этого человека? И кто за ним стоял? Что ж ты не встаешь с кровати? Ты меня стесняешься? Ох, как это прекрасно! Но почему целомудрие ценят только в девушках? Это неправильно.